Тем временем ребятишки по очереди совершают вылазки в сортир для заключительной просрачки. Бейлис на швейной машинке дострачивает подсумки тем, у кого они не в порядке. Ривер в который раз фотографирует взглядом руки товарищей в районе локтевого сгиба. Проводит по нему пальцами, пытаясь запомнить расположение вен, чтобы суметь, если понадобится, вколоть иглу для переливания крови на ощупь в кромешной темноте. Время померить всем температуру и записать в таблицу. «А нам обещали специальные ректальные градусники», — жалуется Зитлауи. «Сделай милость, оставь свои отклонения при себе. Это относится и ко всем остальным», — реагирует Ошри. Надо отметить, что повальные обморожения, вплоть до госпитализации, на Бафоре зимой 1998-го породили богатый фольклор ректальной дефлорации. Тот, кому не совали градусник в жопу, целка. Вот мне, например, хоть я один из самых, что ни на есть, старожилов, удалось сохранить в этом смысле девственность. А Ошри не удалось. Ему эту целку сломали, да еще как. Как-то зимой, еще рядовыми, мы сидели в засаде в снегу, и командир пустил по цепочке градусник, мерить температуру во рту. Когда очередь дошла до Ошри, оказалось, что у него 35 градусов. Санитар всполошился и постановил, что бедолаге ничего не остается, как предоставить в его распоряжение жопу для повторной, более точной проверки. Приказ есть приказ, ничего не поделаешь. Тем не менее, Ошри попытался шебуршиться, мол, не может же он снимать 8 одежек на посту. Но командир и санитар не желали ничего слушать. Пришлось капитулировать. Сначала Ошри пытался решить проблему самообслуживанием. Потел, хрипел, но все напрасно. Терпение санитара лопнуло, он взял дело в свои руки, раздвинул ему ягодицы и одним махом вогнал градусник. Если бы это была тонюсенькая стеклянная трубочка, какими пользуются сейчас все санитары, никто бы, наверное, не запомнил этой истории. Но именно в ту ночь, именно у этого санитара, была, должно быть, самая толстая труба, какая только имелась на медицинских складах армии обороны Израиля. И вопли нашего бедолаги, наверное, были слышны в Дамаске. Он извивался под руками санитара, а мы катались от смеха. Ошри всегда рассказывает, что сначала было страшно аж жуть до спазмов, а потом отпустило. Стало, он сказал, вроде бы занимательно и даже приятно. Я думаю, какое счастье, что вся эта славная боевая история еще не дошла до ребятишек. Ох уж они б его достали. Во всяком случае, не смотрели бы на него как на Бога и не выполняли бы столь беспрекословно все его указания. 25 минут до выхода. Вся поклажа готова к бою. Ребятишки используют свободную минуту для торгов и обменов. Это традиция. «У кого есть лишние мешочки для согрева? Дай мне 2, а я тебе тянучек. У тебя только свиным вкусом? На лесные ягоды». Ошри всегда завершает экипировку последним, когда бойцы уже построены. Автоматы на ремешке, укороченные, с суперсовременным лазерным прицелом, можно стрелять от бедра, не обязательно приставлять к плечу. «Проснар!» — кричит Ошри. «Проснар! Проснар!» — проверка снаряжения, — вторят ему бойцы. Проверяют друг у друга жилеты, рюкзаки, убеждаются, что ничего не забыто, чтобы все соответствовало перечню, реестру, который остается на форпосте. Если нас разорвет на куски, на складе будут знать точно, чего не хватает, какое хитрое оборудование попало в руки врага. Потом становимся на дигитальные весы, один за другим, в полной выкладке, с автоматами. Проверяем, не превышает ли кто норму, записываем данные в таблицу. Еще одна таблица. Рюкзак 30-40 кило. Разгрузочный жилет еще с десяток, плюс дополнительное боевое снаряжение, футляры со снайперскими винтовками и прицелами к ним, например. Бывает, что бойцу приходится тащить на себе килограммов 70, и это в форсированном марш-броске. Я тем временем в комнате аэрофотосъемок дозубриваю детали боевого задания. Все надо знать наизусть. Возле какой груды камней повернуть направо, за каким утесом налево, где может растянуться цепочка, где выходить на связь, откуда хороший обзор, когда первая остановка, где бойцы занимают позиции. Командир батальона «Амос» звонит по красному телефону. «Не терять присутствие духа! Сегодня ночью вам будет весело!» как снег на голову, обрушивается он на меня. «Что это значит, Амос?» «Ничего не могу сказать, нет никаких дополнительных данных. Разведка передает, что они на подходе. Неизвестно, сколько их, откуда они, но сегодня ночью у тебя есть все шансы встретить лицом к лицу банду, которая ошивается на вашем участке в последнее время».